Джек Небворд был строгого поведения. Его взгляд на женщину был прямо противоположен взглядам сэра Грегори Пенна. Глава 6. Мечи и баг. Компания, участвовавшая в съемке, передвинулась в сторону, оставив Майкла наедине с баронеттом. С минуту сэр Грегори Пен смотрел вслед уходившей девушке, глаза его замаслились. Вспомнив вдруг о присутствии Майкла, он, спохватившись, обернулся и холодно спросил: «Кто вы такой?» «Я фигурант», — объяснил Майкл. «Фигурант? Это вроде статиста или маленького актера. Красите брови, пудрите лицо и тому подобное. Какая ужасная жизнь для мужчины!» «Бывает хуже», — возразил Майкл, сдерживая отвращение к собеседнику. «Вы знаете эту барышню, как ее, Лимингтон?» — спросил вдруг баронет. «Я знаю ее очень хорошо», — соврал сыщик. «Ах, конечно, вы знаете ее», — оживился хозяин Грифтауэрса. «Очень славная девочка, совершенно не похожа на обыкновенную артисточку. Вы можете привести ее сегодня обедать? Она пойдет с вами, как вы думаете?» Странный блеск в глазах сэра Грегори свидетельствовал, что этот человек, несомненно, был нездоров. Майкл с интересом изучал тучную неуклюжую фигуру. Это было примитивное животное, снабженное мозгами. Кроме мозгов, он, вероятно, обладал еще чем-то, так как иначе вряд ли получил бы правительственные назначения в колонии. «Вы не снимаетесь? Если вы свободны, пойдемте, я вам покажу мою коллекцию мечей», — предложил баронет. Майкл понял, что хозяин замка желает завязать с ним дружбу, чтобы приблизиться к Адели. «Нет, я не снимаюсь», — ответил он. Приглашение доставило ему искреннее удовольствие. Еще по дороге в замок он решил, что не покинет Грифтауэрса, не осмотрев коллекции. «Да-да, удивительно симпатичная девочка», — бормотал баронет, ведя Майкла к крыльцу. «Совершенно не похожа на обыкновенных артисток. Молоденькое, наивное, невинное дитя. Ах, эти ваши ученые женщины приводят меня в ужас. Терпеть не могу. Женщина должна быть как цветок весной. Дайте мне скромный подснежник или фиалку, и я отдам вам за них целый розовый куст». Майкл слушал, воздерживаясь от замечаний. Голос толстяка звучал так отвратительно, что он крепко сжимал кулаки в карманах, подавляя в себе желание отхлестать его медно-красные пухлые щеки. Баронет, шутя и посмеиваясь, ввел гостя в широкую прихожую и отворил двери в громадный кабинет. Майкл увидел знаменитые мечи. Их были сотни: кинжалы, стилеты, сабли, ятаганы, обоюдоострые мечи рыцарей-крестоносцев. «Ну как вам нравится?» — спросил сэр Грегори с гордостью коллекционера. «Все это редчайшие вещи, мой мальчик, и нигде в мире вы не найдете копии. Но это все пустяки. Вот, смотрите». Он подвел Майкла к стене, уставленной полками с книгами, и снял с бронзовой подставки два больших меча. «Что вы скажете, а?» Пен извлек меч из ножен. «Эта штучка может расщепить самый тонкий волос и может вас самого разрубить пополам так, что вы даже не успеете понять, что случилось». Какая-то мысль пришла ему в голову, выражение его лица изменилось, он быстро спрятал меч в ножны. «Это суматринские мечи?» — спросил Майкл.